Глаза его заблистали, движения и речь стали тверды. Казалось, что Купшин пустил во все жилы его свежую горячую кровь. И если бы дали ему в это время начальство над лихим эскадроном, он славно повел бы его в атаку, в пыл битвы. Это был священный костер, на который надобно было только посыпать ладану, чтобы он загорелся. «Чего не сделает эта золотая голова, — думал Иван, — слушая с умилением похвалу своему барину и смотря на него с гордостью матери. О, кабы не потворство нашей братьи, мог бы прямо на место герцога!» Граф Сумин-Купшин продолжал. «Волынский от своей молдаванки с ума сошел. Мы все знаем, господин Зуда. Хоть никого ни о чем не расспрашиваем, все знаем. В наше время наушничество в таком ходу, что услышишь поневоле и то, что век не хотел бы слышать. Душонки и языки налажены на всякую скверность. Коли нельзя попасть в шептуны к фавориту, норовят в угодники к второстепенным и так далее, смотря по случаю. А в случае только тот, кто при ушке. Чай у моего камердинера, у твоего дворецкого, у его мамки есть свой наушник. Впрочем, и то сказать, шило в мешке не утаишь. И так знаем, что брат Артемий вовсе потерял голову, расслаб, будто хворал несколько месяцев, стал труслив, как заяц. Не за себя! О, он до этого не дошел и не дойдет, я уверен в этом. Но сберегая честь и спокойствие молдаванки, дает на собой верх Берону, попускает злейшему врагу России грабить ее и губить. Бедный Артемий, до чего осетил тебя дьявол? Всегда сам был первый в заговоре против временщика. Лез из кожи вон, как скоро кто против его замыслов, хоть глаза выцарапать, а теперь готов в попятную. Ясно и верно, как дважды два четыре, что участь нашего друга держится на одной цепочке с тайной молдаванки. Тронься он только на какое дело против Берона, и княжну сделают чернее угля. Вот чего страшится несчастный, попавшийся в эту западню, хитро устроенную, нечего таить, господин Зуда. «Нельзя расчислить», — примолвил Пирокин с сильной грустью. «До чего дойдет гнев государыни, когда она узнает, что Волынский обольстил ее любимицу? Несчастный разбил лучшую ее игрушку». Зуда хотел что-то возразить, но говоривший сделал ему знак, чтобы он молчал. «Действительно ли это так и буквально ли так, не ведаем. Стыдно нам входить в подробности этого дела. Но у фаворита есть свидетели. Статься может, в его руках находится и переписка. Чего же более для улики Артемия Петровича? Во всяком случае, безрассудно, стыдно, грешно, оправданий нет. Но всего этого не воротишь. Дело в том теперь, чтобы спасти нашего друга наперекор ему, и если можно через него спасти нашу кормилицу России. Бедная Россия, не молоко, а кровь выпытывают из грудей твоих. Отважим за тебя все, чего дороже нам нет на свете, а там буди воля Божья». Тронутый Пирокин остановился, как бы для того, чтобы собрать силы на объяснение трудного подвига, на который он решался. И потом продолжал с особенным чувством. «Сердце мое придумало только одно средство, крайне решительное. Время терять не надо. Вот видишь, в чем это средство? Волынский не любит жены своей, а моей бедной сестры, это ясно. Что делать? Насильно мил не будешь».